442. Многое возможно, только нужно исполнить предписанное. Особенно сейчас, когда человечество уже зубами хватается за каждую опору. Невозможно думать, что существование отдельных богачей есть признак благосостояния народа. Пора оставить заблуждение, что сотня дворцов уже есть государство. Пора принять и заглянуть в убежище бедноты, только там можно судить об истинном положении народа. Уже пришло время осознать, где ценность и оплот развития сознания.